Настоящее 6. Гражданин, редко бывавший в посольстве, мог и не заметить перемен. Охранники стояли на местах, служители и их подмастерья сновали вокруг. На голографических и плоских экранах по-прежнему возникала информация. Однако беспокойство так и оставалось разлитым в воздухе после той вечеринки, и те, кто знал, ощущали его. Ни один корабль еще не провожали из Послограда с такими туманными напутствиями, как наших последних гостей. Разумеется, приличную случаю помпу постарались соблюсти. Так скоро после прощального бала, что не все успели привести себя в порядок. Послы, служители и люди вроде меня проводили команду эмерлетчиков на лодке к кораблю, после чего временно затаившие дыхание послоградцы остались один на один со своей проблемой, чем бы она ни была. Хотя вообще-то они, точнее мы, ничем особенным не занимались. Позже я узнала, что среди служителей были те, кто настаивал на задержке корабля. Я, Ависа Бен-Эр-Чо, эмерлетчица, когда-то действующая, а в ту пору бывшая любовница посла Кэл Вин, некоторые в Послограде, наверное, считали это ложью, но это было частью меня, а значит, правдой. Советник служителей по внешним делам добилась того, что меня пропустили в правительственные офисы, вход в которые преграждал нервный констебль. В общем-то, для этого потребовалось совсем немного. Капелька флокинга. «Полагаю, вы ошиблись, офицер?» «Минутку, да, но именно поэтому я здесь, им нужна моя помощь». И я уже иду по коридору. Касательно моей истинной ценности для их обитателей, у меня никаких сомнений не было. Но раз уж я прошла через кордон, не стоять же в коридоре. Внутри никто даже не притворялся спокойным. Повсюду толклись служители, шепотом припираясь друг с другом. Я искала Эдгар или еще кого-нибудь, кто не откажется со мной говорить. «Что ты тут делаешь?» — спросила Ак или Несс из Агнес, пока ее двойник трясла головой. Они были грандамами посольства и поэтому не обратили внимания на мои сбивчивые объяснения. «Я бы на твоем месте ушла отсюда, девочка. Ты будешь только мешать». Другие реагировали на меня с меньшим пренебрежением. Рэндолф и изобразили смертельную усталость, а один визирь высокого ранга, с которым мы как-то вместе напились, даже подмигнул мне. Но Агнес были правы. Я всем мешала. В чайной верхнего этажа, откуда открывался вид на крыши наших домов и их аналогов в городе, я обнаружила Симона из службы безопасности и приперла его к стене. Исполнив обязательную программу на тему «Я ничего не знаю», «Я все равно ничего не скажу», он заявил. «Я не видел посла Эзра с той вечеринки. Где они, я не знаю». По расписанию они должны были участвовать в церемонии встречи приветствия полчаса тому назад, но не пришли. И не они одни. Все планы пошли псу под хвост. Где эти чертовы хозяева? Хороший вопрос. Переговоры по главным пунктам, права на добычу ископаемых, наши фермы, технологический бартер, праздники языка проводились между Послоградом и хозяевами довольно редко. Но каждый день возникало множество мелких вопросов, требовавших урегулирования. В коридорах всегда можно было встретить одного-двух арейкаев, пришедших уточнить какие-то детали. В посольстве даже были настланы специальные крепкие полы, которые не могли продырявить их острые, как шпаги, ноги. «Их тут нет», — сказал Симон. Настоящей рукой он массировал странную плоть своего биопротеза. Ни единого. Несколько поколений людей жизнь положили на то, чтобы прийти с ними к компромиссу о расписании встреч, и мы, черт возьми, ожидали, что кто-нибудь из них появится здесь сегодня утром, как обычно. И вот их нет. На звонки они не отвечают и вообще никак не выходят на связь. «Наверное, мы сильно их обидели», — сказала я. «Похоже на то», — ответил он. «Чем, как ты думаешь?» «Да кто, Фаретектон, их возьми, это знает? Разве что Эзра». На миг мы оба умолкли. «Ты знаешь, кто такие Аратти?» — спросил он. «Или Аратеи?» «Нет, а кто это?» «Вряд ли так звали посла. Странное имя без призрачной границы посередине». «Не знаю, я слышал, как Кэл Вин и Ген Ри про них говорили. Похоже, они знают, в чем дело. Я думал, может, ты тоже знаешь. Ты же всех знаешь». Очень мило с его стороны, но у меня не хватило наглости поддержать его заблуждение. «Знаешь, Агнес и еще пара послов во всем винят у Аята». «В чем?» «Да во всем. В том, что случилось. Я слышал, это все он и его бремен», — говорили они. «Мы всегда знали, что они копают под нас, и вот, пожалуйста». И Симон пошевелил своим протезом, изображая болтливый рот. «Получается, они знают, в чем дело?» Он пожал плечами. «Вряд ли. Хотя не обязательно понимать, что происходит, чтобы обвинять в этом других», — сказал он. «Но все-таки они правы. Это наверняка уловка, конечно. Эзра — это какое-то оружие бремена. Но если Агнес правы, если так, и я потрачу последнюю оставшуюся у меня контактную карту, то это будет вроде как предательством по отношению к Послограду. Тут мне вспомнились Кэл Вин и Скайл, и я отбросила все колебания. Я позвонила Уайяту. Набирая номер, я старалась мыслить стратегически, просчитывала его профессиональные сильные места и слабости, придумывала, что сказать, чтобы получить доступ к внутренней информации, заставить его проболтаться. Однако все мои ухищрения ждал смехотворный конец. «Ависа!» — заорал Уайят, едва установилась связь. «Слава богу, ты позвонила. Мне некого даже послать за тобой. Черт подери, Ависа, что происходит?» Оказалось, он еще меньше знал о том, что происходило, чем я. Разумеется, у него и его помощников были кабинеты в самом центре посольства, но одни служители винили его во всем, другие просто не хотели ему ничего говорить, и те и другие полагали, что могут обойтись без него. И обходились, ни разу не нарушив закон, который ставил его, их бременского начальника, над ними. Как и полагалось, служители прислали ему циркуляр с перечислением всех многочисленных встреч, назначенных на день. Уайят послал на каждую по одному из своих офицеров, а себе выбрал организацию безопасности, где обнаружил, что все эти мероприятия — не более чем дымовая завеса, срочно импровизированные пререкания между служителями среднего звена по вопросам вроде приобретения констоваров. Настоящие дебаты, разбор преснопамятной вечеринки, гипотезы относительно молчания хозяев — все это уже имело место под пунктом «Разное» в повестке заседания Комитета общественных работ. «Это, черт меня подери, возмутительно, Ависа», — сказал он. «Именно это нам следует прекратить. Именно этому нас прислали положить конец. Они сговорились все скрывать от меня. А ведь я их начальник. Не говоря уже об их отношениях к Эзра. Это же их коллеги. А их подвергают остракизму. Позор». «Уайят, подожди, где Эзра? Ра у себя в комнате или был там, когда я звонил ему? Где Эс, не знаю. Твои коллеги, они не мои. Твои коллеги их просто вымораживают. Уверен, они бы арестовали их, если бы могли. Эс не отвечает, я не могу его найти». От одной мысли о том, что посол могут жить в разных комнатах и заниматься разными делами в одно и то же время, у меня все еще кружилась голова. «Они знают, что происходит?» «Ты думаешь, они мне скажут?» — ответил он. «Не все здесь пытаются оставить меня неудел. Ты же понимаешь, только чертовы послы. Чтобы они там не замышляли, успокойся, Уаят. Что бы ни происходило, ты же видишь, служители контролируют ситуацию не больше тебя. Он не мог не знать, что посольство не имело никаких вестей из города с той ночи. Хозяева молчат. «По-моему», — начала я осторожно, «по-моему, Эзра или мы нечаянно сделали что-то такое, что их обидело, сильно обидело». «Ой, какая чушь», — сказал Уаят. Я моргнула. «Слышали мы такие истории. Маленькая неловкость, капитан Кук нечаянно оскорбляет чертовых туземцев вырвавшимся словом или неправильным употреблением священных ножей, и бац, его уже поджаривают на гриле. Ависа, тебе не кажется, что мы сильно льстим себе, сочиняя подобный анекдот? Мы делаем вид, будто бьем себя в грудь, mea culpa, мол, не вникли в тонкости чужой культуры, а на самом деле рассказываем о тупоголовых туземцах, слишком бурно реагирующих на всякую ерунду». Он засмеялся и покачал головой. «Ависа, да за прошедшие годы мы уже тысячи раз облажались не меньше вчерашнего. Сама подумай. Точно так же, как те, кто впервые встретился с нами на Терре. А ведь мы не психовали каждый раз до усрачки, правда? Арикаи, и Кеди, и Шурази, и Симары, кто там еще? Короче, все экзоты, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело, все прекрасно отличают намеренное оскорбление от простого недопонимания. Любая история про Ку или Лона прикрывает лишь воровство и пушечную пальбу. Поверь мне, — добавил он кисло, — это моя работа». И он сделал движение руками, как будто собирался обчистить чей-то карман. Именно тем, что он не стеснялся говорить такие вещи, он мне и нравился. «Интриги неизбежны, Ависа», — сказал он, склоняясь над экраном. «В работе вроде моей. Но ведь и я в хорошей форме, верно?» Это вырвалось у него внезапно и прозвучало почти жалобно. «Но такое...» «Ависа, всему есть предел. Хоа, Кин и Мэй Белл и вся их компания, им надо напомнить, кого я здесь представляю. Бремен был могучей державой, беспрерывно воевавшей с другими странами на Дагостине и в других мирах. А что, если враги пошлют сюда свои военные корабли, чтобы ударить по Бремену через колонии? Что нам тогда делать, хвататься за винтовки, заряжать наши биологические пушки, целиться в небо? Нет, за такой небольшой простенький геноцид отплатит сам Бремен, если, конечно, там сочтут, что оно того стоит. Стычки в вакууме, иногда пространство или ужасные странные огненные бои в Имере. Такая угроза плюс изолированность Ариеки в открытом Имере, а также, хотя об этом не говорим, ее незначительность, гарантировали планету от нападений на этом уровне. Однако в военные расчеты Бремена входили и другие факторы. Арикаи не были пацифистами. Я слышала, что иногда у них случались непонятные междоусобицы и кровавая вражда. И что бы ни говорил Уайт, в годы установления контактов между нашими двумя видами случались и вооруженные противостояния, и убийства по разным мотивам. Но достигнутые между нами соглашения соблюдались неукоснительно, и на протяжении многих поколений никаких проблем не возникало. Поэтому даже сама мысль о том, что Арикаи, их город, могут обратиться против Послограда, казалась абсурдной. Но нас было всего несколько тысяч, а их — тысячи тысяч, и они были вооружены. Уаят был больше, чем просто бюрократом. Он представлял Бремен нашего официального протектора, и как таковой наверняка был вооружен. Его подчиненные были подозрительно атлетического сложения для простых офисных служащих. Все знали, что в Послограде существовал закрытый склад оружия, к которому имел доступ только Уаят. Тайный бункер, поговаривали, содержал огнестрельное оружие совершенно иной мощности, чем наши жалкие ружьишки. Разумеется, все это лежало там для нашей же защиты, как нам объясняли. Ключи от тайника были закодированы в приращениях чиновников из Бремена. Со стороны Уаята было бестактно и слегка страшновато так неприкрыто заявлять мне, в некотором роде постороннему человеку, и другу, тоже в некотором роде, о том, что его служащие — солдаты, а он — их старший офицер. Он был терпелив, это правда. Он закрывал глаза на мелкое и не очень мелкое воровство из прилетавших миабов и на частичные растраты налоговых выплат, которые Бремен собирал раз в несколько лет. Он поощрял общение своих служащих со служителями и простолюдинами и даже изредка разрешал перекрестные браки. Работа у него была непростая, как у всякого крупного колониального чиновника. Поскольку связь с боссами могла осуществляться лишь оказионально, то от него постоянно требовались инициатива и гибкость. До Уаята его место не однажды занимали чиновницы и чиновники, чья привычка следовать букве закона каждый раз приводила к плачевным результатам. И Уаят считал, что заслуживает уважения за свой супермягкий подход. Он считал, что послы неправы. Уаят мне нравился, но он был наивен. При всех прочих равных он оставался человеком Бремена, а я понимала, что это значит, даже если он сам отказывался понимать.